34. Опять ужин в Бастилии. На башенных часах Бастилии пробило 7. Знаменитые башенные часы, как, впрочем, и вся обстановка этого ужасного места, были пыткой для несчастных узников, напоминая им о страданиях, которые им предстоят в течение ближайшего часа. Часы Бастилии, украшенные лепкой в обкусе того времени, изображали святого Петра в оковах. Наступил час ужина. Скрипя огромными петлями, распахивались тяжелые двери, пропуская подносы и корзины с различными кушаньями, качество которых, как мы знаем от самого де Безмо, находилось в прямой зависимости от звания узника. Нам известны уже теории, разделяемые на этот счет почтенным Безмо, полновластным распорядителем гастрономических удовольствий и шеф-поваром королевской тюрьмы. Поднимаемые по крутым лестницам и набитые снедью корзины несли на дне честно наполненных винных бутылок хоть немного забвения заключенным. В этот час ужинал и сам комендант. Сегодня он принимал гости, и вертел на его кухне вращался медленнее обычного. Жареные куропатки, обложенные перепелами, и, в свою очередь, окружающие шпигованного зайчонка, куры в собственном соку, окорок, залитый белым вином, артишоки из страны басков и раковый суп, не считая других супов, а также закусок, составляли ужин коменданта. Безмо сидел за столом, потирая руки и не отрывая взгляда от ванского епископа, который, шагая по комнате в высоких сапогах, словно кавалерист, весь в сером со шпагой на боку, беспрестанно повторял, что он голоден, и выказывал признаки живейшего нетерпения. Господин де Безмо де Монлезен не привык к откровенности его преосвященства ванского монсеньора. А между тем Арамис в этот вечер, придя в игривое настроение, делал ему признание за признанием. Прилад снова стал похожим на мушкетера, и епископ шалил. Что касается де Безмо, то он с легкостью, свойственной вульгарным натурам, в ответ на несколько большую, чем обычно, непринужденность в обращении своего гостя, стал держать себя недопустимо развязно. «Сударь», — обратился он к Арамису, — «ибо называть вас монсеньором, я, говорю по правде, сегодня вечером не решаюсь». «Вот и хорошо», — сказал Арамис, — «зовите меня, пожалуйста, сударем, ведь я в сапогах». «Так вот, сударь, знаете ли вы, кого вы мне сегодня напоминаете?» «Нет, честное слово, не знаю», — ответил ванский епископ, наливая себе вина. «Надеюсь все же, что прежде всего я напоминаю вам приятного гостя». «И не одного, а двоих». «Франсуа, друг мой, закройте окно, как бы ветер не обеспокоил его преосвященство господина епископа». «И пусть он оставит нас», — добавил Арамис. «Ужин подан, а съесть его мы сумеем и без лакея. Люблю посидеть в небольшом обществе наедине с другом». Безмо почтительно поклонился. «Мы сможем сами поухаживать за собой», — продолжал Арамис. «Идите, Франсуа», — приказал Безмо. «Итак, я говорил, что ваше преосвященство напоминаете мне не одного, а двоих. Один из них весьма знаменит, это покойный кардинал, великий кардинал, тот, что взял Ля Рошель. У него, кажется, были такие же сапоги, как у вас». «Да, клянусь честью», — воскликнул Арамис. «Ну, а кто же второй?» «Второй — это некий мушкетер, очень красивый, очень храбрый, очень дерзкий, очень счастливый, который из аббата сделался мушкетером, а из мушкетера — аббатом». Арамис снизошел до улыбки. «Из аббата», — продолжал Безмо, ободренный улыбкой его преосвященства епископа Ванского. «Из аббата — епископом, а из епископа...» «Ах, сделайте милость, остановитесь», — сказал Арамис. «Говорю вам, сударь, я вижу вас кардинала». «Оставим это, любезнейший господин де Безмо. И хотя, как вы заметили, на мне сегодня кавалерийские сапоги, тем не менее я не хотел бы ссориться с церковью даже на один этот вечер». «А все-таки у вас дурные намерения, монсеньор. О, сознаюсь, дурные, как все мирское. Вы бродите по городу, по переулкам в маске. Вот именно в маске. И по-прежнему пускаете в ход вашу шпагу. Пожалуй, что так, но только в тех случаях, когда меня вынуждают к этому. Будьте добры, кликните Франсуа. Вино перед вами. Он мне нужен не для вина. Здесь очень жарко, а окно между тем закрыто. Когда я ужинаю, то всегда закрываю окно, чтобы не слышать, как проходит патруль или прибывают курьеры. Вот как? Значит, если окно открыто, вы слышите их? Слишком хорошо. А это всегда неприятно, вы понимаете? Но здесь положительно задыхаешься, Франсуа. Франсуа немедленно явился на зов. «Откройте, прошу вас, окно, любезнейший Франсуа», — произнес Арамис. «Ведь вы разрешите, господин де Безмо?» «Монсеньор, вы здесь у себя дома», — ответил комендант. Франсуа отворил окно. «Знаете», — заговорил де Безмо, — Теперь, после того, как граф де ля Фер возвратился к своим пенатам в Блуа, вы, пожалуй, будете чувствовать себя совсем одиноким. Ведь он давний ваш друг, не так ли? Вы знаете до них уже меня, Безмо, ведь вы служили в мушкетерах в одно время с нами. Но с друзьями я ни бутылок, ни ред не считаю. И вы правы, но я испытываю графу де ля Фер не только любовь, я глубоко уважаю его. Ну а я, как ни странно, сказал комендант, предпочитаю ему шевалье Д'Артаньяна. Вот человек, который пьет хорошо и долго. Такие люди, по крайней мере, не таят своих мыслей. Безмо, напоите меня нынешним вечером. Давайте пировать, как бывало. Обещаю, что если у меня на сердце есть какая-нибудь печаль, вы сможете увидеть ее, как увидели бы бриллиант на дне своего стакана. «Браво!» — крикнул Безмо. Он налил себе полный стакан вина и выпил его, радуясь от всего сердца при мысли о том, что грехопадение его преосвященства епископа совершается не без его участия. Поглощенный этими мыслями и вином, он не заметил, что Арамис внимательно прислушивается к каждому звуку, доносящемуся с главного двора крепости. Часов около восьми, в то время как Франсуа подавал пятую бутылку вина, во двор въехал курьер, и хотя прибытие его сопровождалось изрядным шумом, Безмо ничего не услышал. «Черт его побери!» — проговорил Арамис. «Что? Кого?» — встрепенулся Безмо. «Надеюсь, не вино, которое вы сейчас пьете, и не того, кто им угощает вас?» «Нет, ту лошадь, и только ее, которая производит не меньше шума, чем эскадрон в полном составе». «Ну так это курьер», — буркнул, не прекращая возлияний, Безмо. «Черт бы его унес! И поскорее, чтобы нам больше не слышать о нем! Ура, ура!» «Вы обо мне забываете, любезный Безмо, у меня стакан пуст», — молвил Арамис, указывая на свой хрустальный бокал. «Клянусь, вы меня восхищаете, Франсуа, вина!» Вошел Франсуа. «Вина, каналья, и самого лучшего!» «Слушаюсь, сударь, но там приехал курьер», — я сказал к черту. «Сударь, однако, пусть передаст дежурному, завтра посмотрим». «Завтра у меня будет время, завтра будет светло», — ответил солдату Безмо, причем заключительные слова он произнес нараспев. «Ах, сударь, сударь!» — проворчал невольно солдат. «Будьте осторожнее», — сказал Арамис. «В чем, дорогой господин Дербле?» — спросил полупьяный Безмо. «Письмо, посланное коменданту цитадели с курьером, бывает порой приказом, почти всегда». «А разве приказы посылаются не министрами?» «Да, конечно, но...» «А разве министры не скрепляют своей подписью подписи короля?» «Может быть, вы и правы. Но все это очень досадно, когда сидишь вот так, перед вкусной едой, наедине с другом. Ах, сударь, простите, я позабыл, что это я угощаю вас ужином и что говорю с будущим кардиналом. Оставим это, любезный Безмо, и вернемся к вашему солдату по имени Франсуа». «Но что же он сделал?» «Он ворчал. Напрасно». «Да, но так как он все же ворчал, то возможно, что там происходит что-нибудь необычное. Может быть, Франсуа нисколько не виноват в том, что ворчал, а виноваты вы, не пожелав его выслушать». «Виноват? Я виноват перед Франсуа? Это уж слишком». «Виноваты в уклонении от служебных обязанностей. Простите, но я счел долгом сделать вам замечание, которое кажется мне довольно серьезным». «Возможно, что я не прав», — заикаясь, сказал Безмо. «Приказ короля священен. Но приказ, который приходит за ужином, повторяю снова, чтоб его черт, если бы вы позволили себе нечто подобное по отношению к великому кардиналу, а, дорогой мой Безмо, да, если бы к тому же приказ оказался спешным...» «Я это сделал, чтобы не беспокоить епископа. Разве, черт возьми, это не оправдание?» «Не забывайте, Безмо, что и я носил когда-то мундир и привык иметь дело с приказами». «Значит, вы желаете?» «Я желаю, друг мой, чтобы вы выполнили ваш долг. Да, я прошу вас исполнить его хотя бы ради того, чтобы вас не осудил этот солдат». Франсуа все еще ждал. «Пусть принесут приказ короля», — сказал, приосанившись, Безмо и прибавил шепотом. «Знаете, что в нем будет написано? Что-нибудь в таком роде. Будьте осторожны с огнем поблизости от порохового склада. Или следите за таким-то, он быстро бегает. Ах, когда бы, монсеньор, вы только знали, сколько раз меня внезапно будили посреди самого сладкого, самого безмятежного сна. Сломя голову, летели сюда гонцы лишь за тем, чтобы передать мне записку, содержащую в себе следующие слова. Господин де Безмо, что нового? Видно, что люди, которые теряют время для писания подобных приказов, никогда сами не ночевали в Бастилии. Узнали бы они тогда толщину моих стен, бдительность офицеров и количество патрулей. Но ничего не поделаешь, монсеньор, это и есть их настоящее ремесло — мучить меня, когда я спокоен, и тревожить, когда я счастлив», — прибавил Безмо, кланяясь Арамису. Предоставим же им заниматься их ремеслом. А вы занимайтесь вашим, — добавил, улыбаясь, епископ. При этом он устремил на Безмо настолько пристальный взгляд, что слова Арамиса, несмотря на ласковый тон, прозвучали для коменданта как приказание. Франсуа возвратился. Безмо взял у него посланный ему министром приказ. Он неторопливо распечатал его и столь же неторопливо прочел. Арамис, делая вид, что пьет сквозь хрусталь бокала, наблюдал за хозяином. «Ну, что я вам говорил?» — проворчал Безмо. «А что?» — спросил ванский епископ. «Приказ об освобождении. Скажите, на милость, хороша новость, чтобы из-за нее беспокоить нас?» «Хороша для того, кого она касается непосредственно, и против этого вы, вероятно, не станете возражать, мой дорогой комендант». «Да, еще 8 часов вечера. Это из милосердия». «Из милосердия пусть будет так. Но его оказывают негодяю, томящемуся от скуки, а не мне, развлекающимся в доброй компании», — сердито бросил Безмо. «Разве это освобождение потеря для вас? Что же узник, которого теперь у вас отбирают, содержался в особых условиях?» «Как бы не так. Дрянь, жалкая крыса. Он сидел на 5 франках в день». «Покажите», — попросил Арамис, — «или, быть может, это нескромно?» «Нисколько. Читайте». «Тут написано «спешно». Вы видели?» «Восхитительно. Спешно. Человек, который сидит у меня добрые 10 лет, и его спешат выпустить, и притом сегодня же, и притом в 8 вечера». И Безмо пожал плечами с выражением царственного презрения, бросил приказ на стол и снова принялся за еду. «У них бывают такие порывы», — проговорил он все еще с полным ртом. «В один прекрасный день хватают человека, кормят его 10 лет сряду, а мне беспрестанно пишут «следите за негодяем» или «держите его построже». А затем, когда привыкнешь смотреть на узника, как на человека опасного, тут вдруг без всякого повода и причины вам объявляют «освободите» и еще надписывают на послании «спешно». Признайтесь, монсеньор, что тут ничего другого не остается, как пожать плечами. «Что поделаешь», — вздохнул Арамис, — «возмущаешься, а приказ все-таки выполняешь». «Конечно, разумеется, выполняешь, но немного терпения, не следует думать, будто я раб». «Боже мой, любезнейший господин де Безмо! Кто же думает о вас нечто подобное? Всем известна свойственная вам независимость». «Благодарение Господу. Но известно также и ваше доброе сердце. Ну, что о нем говорить? И ваше повиновение вышестоящим. Видите ли, Безмо, кто был солдатом, тот остается им на всю жизнь. Вот поэтому я и оказываю беспрекословное повиновение, и завтра на рассвете узник будет освобожден». «Завтра?» «На рассвете». «Но почему не сегодня, раз на пакете и на самом приказе значится спешно?» «Потому что сегодня мы с вами ужинаем, и для нас это также достаточно спешное дело». «Дорогой мой Безмо, хоть я сегодня и в сапогах, все же я не могу не чувствовать себя духовным лицом, и долг милосердия представляется мне вещью более неотложной, чем удовлетворение голода или жажды. Этот несчастный страдал достаточно долго. Вы сами только что говорили, что в течение 10 лет он был вашим нахлебником. Сократите же ему хоть немного его страдания. Счастливая минута ожидает его. Дайте же ему поскорее насладиться ею, и Господь вознаградит вас за это годами блаженства в раю. Таково ваше желание. Я прошу вас об этом. Сейчас, посреди нашего ужина, умоляю вас, поступок такого рода стоит 10 бенедицити. Пусть будет по-вашему, только нам придется доедать ужин холодным. О, пусть это вас не смущает. Безмо откинулся на спинку своего кресла, чтобы позвонить Франсуа, и повернулся лицом к входной двери. Приказ лежал на столе. Арамис воспользовался теми несколькими мгновениями, пока Безмо не смотрел в его сторону, и обменял лежавшую на столе бумагу на другую, сложенную совершенно таким же образом и вынутую им из кармана. «Франсуа», — сказал комендант, — «пусть пришлют ко мне господина майора и тюремщиков из Бертадьеры». Франсуа, поклонившись, пошел выполнять приказания, и собеседники остались одни.